Глава 13. Вика. Теперь, помимо того, чтобы заниматься ремонтом, я озаботилась судьбой джиннов, проживающих на веренной мне территории. Уже неделю я вставала как можно раньше, чтобы успеть объехать близлежащие села и убедиться в том, что все еще хуже, чем я ожидала. Джинны, которым не повезло жить в селениях рядом с замком, страдали от засухи и ее последствий. Реки почти пересохли, и основным пейзажем этих мест стала растрескавшаяся земля и сухие растения. А вид населенных пунктов и подавно вогнал меня в уныние. Просевшие и местами покосившиеся избенки из просевшей древесины напоминали декорации к фильмам про апокалипсис. Угрюмые и недружелюбные лица местных жителей и вовсе наталкивали на мысль о бегстве в уже ставший родным замок. «Ох, Вика!» — шагая рядом со мной, вздохнул Грю. «Только не говори, что ты плавда собираешься всем им помогать». «А почему нет?» — пожала я плечами. «Теперь я могу не переживать, что мне будет нечем заняться. Сначала мы поможем джиннам построить дома побольше, а потом займемся посадкой овощей». «Каких?» — уточнил хранитель, осматривая пустыню, раскинувшуюся повсюду. «Кактусов?» «Да кто ж их злать станет?» «Кактус не овощ», — закатила я глаза. «А я говорю про еду. Так что хватит ворчать. Скоро мы изменим этот мир». «Мы его изменим, если ты потянешь замок», — буркнул дракон. «Если ты поймаешь весь свет, этот мир сам начнет меняться». «О чем это ты?» — нахмурилась я. «Как он будет меняться?» «Ну, согласно плалочеству, день и ночь полюбят друг друга и объединятся», — пояснил Грю, топая вперед. «И тогда они разделят обязанности, и в каждой части этого мила появятся день и ночь. Они будут сменяться через главное количество времени, и тогда мы все зазывем счастливо». «Вот». «А сейчас они не могут начать так делать?» — уточнила я, осмотревшись по сторонам. «Не-а». Покачал головой хранитель. «Ты еще не поймала всю магию света. Сейчас она убегает из замка, уничтожая эту половину мила». «А раньше ты не мог это сказать?» спросила я, нахмурив брови. «А раньше ты у меня не спрашивала?» заметил дракон. «Но зерно истины в его словах точно есть. Черный дракон ведь предупредил меня о том, что хранитель мне достанется бракованный, с небольшим прибабахом. «Да, Грю, конечно, не образец адекватности, но я-то вроде в своем уме. Мне стоило прямо спросить у него обо всем, что меня интересует. Тогда непонятно, зачем князь попытался слепить для себя невесту из подручных средств», — пробормотала я, тяжело вздохнув. «Так он боялся, что небеса пошлют ему слишком светлую избланницу», — развел лапами дракон. «Вот и хотел, лисил, что заключит договор с истинной тьмой». «Хотел, чтобы вечная ночь доловала ему избланницу». «Для чего?» — всплеснула я руками. «Князь вроде и сам недоволен тем, что на его половине никогда не выходит солнце». «Влоде», — фыркнул хранитель, — «много ты знаешь. Твой князь спит и видит, как в этом миле воцарится вечная ночь. Вот и хотел договориться с тьмой о том, чтобы она помогла ему». «Да зачем ему это?» — спросила я. «Он что, хочет, чтобы все здесь погибло?» «Он боится, что свет подолвет его царствование», — пожал плечами Грю. «Он силен только в темное время суток». «А я?» — спросила, взглянув на идущего рядом хранителя. «А ты пока вообще никогда не сильна», — развел он лапами и, хрюкнув, хихикнул. «Нужно восстановить замок и поймать весь свет». «Это я уже поняла», — кивнула я. «Но что мешает уже сейчас начать помогать джиннам? Им, по идее, не понадобится наша помощь в строительстве домов. Все, что от нас требуется, это подсказать им, из чего они могут строить дома». «Из чего же?» — уточнил хранитель. «Из того, чего здесь в избытке», — ответила я, заметив тощую корову, вяло жующую какой-то сухоцвет. «Из песка и пыли?» — предположил дракон. «Нет», — закатила я глаза. «Из самана. Ну, знаешь ли, заделывать дылы в стенах замка одно», — усмехнулся хранитель. «А как они, по-твоему, возведут из этой смеси дома?» «Да запросто», — пожала я плечами. «Нужно сделать саманные кирпичи и рассказать о них джиннам». «Не плоси ли поступить по-моему?» — надулся Грю. «Может, и проще», — кивнула я. «Но только что это даст? Даже если мы уже завтра отремонтируем замок и поймаем весь свет, это ничего не изменит. Ситуация не изменится, как по волшебству. А значит, людям придется и дальше жить в стесненных условиях. Поэтому мы поступим по-моему». Грю, конечно, пришлось со мной согласиться. Но какой у него был выбор? Все-таки я старший по званию. И только мне все вынуждены подчиняться. И, похоже, мне нравится быть главной. Есть в этом определенные плюсы. Хожу себе, приказы всем раздаю. Деловая такая. Правда, помимо руководства мне приходится и самой немало трудиться. Но это уже мелочи. Никто и не обещал, что будет легко. «Давай возвращаться», — предложила я Грю, который тут же с радостью согласился. «Заплыгивай», — ткнув пальцем на свою спину, заявил дракон. «Дамчу тебя светилком». «Ого!» Обрадовалась я и тут же поспешила принять приглашение. «Я ведь и правда очень устала. Мы ушли на приличное расстояние от замка, и возвращаться назад пешком мне совсем не хотелось. Так что предложение Грю было как нельзя кстати». Устроившись на спине дракона, я крепко обняла его за шею и зажмурилась, когда хранитель резко сорвался с места. Спустя минуту я все же храбро приоткрыла один глаз, о чем тут же пожалела. Грю бежал на такой скорости, что все вокруг превратилось в смазанную мешанину из тусклых красок и пустыни. Но, к слову, до дома мы добрались невероятно быстро. Знала бы, что хранителя можно использовать в роли транспорта, давно бы его оседлала. Это ведь так удобно. Мы могли за пару дней изучить всю близлежащую территорию. Пешком это сделать труднее, и сил у меня на это уходит немало. А сейчас на мне пахать и пахать. Пожалуй, стоит еще поработать, раз уж мы сэкономили столько времени. И я тут же отправилась на поиски досок, которые должны были стать формой для кирпичей. В голове я уже представляла, как должен был выглядеть трафарет. Осталось воплотить в жизнь свои задумки, но стоило мне начать озадаченно расхаживать по двору, как окно, ведущее в кухню, распахнулось, и я увидела Федора. «Я прошу прощения», — достаточно громко произнес он. «Но вы обедать сегодня собираетесь? Тыквенное суфле почти потеряло форму, а я, между прочим, так старался, чтобы приготовить для вас нечто вкусное, то, к чему вы привыкли». Я замерла, озадаченно взглянув на повара. «Это он пошутил сейчас?» «Я к борщу и котлетам привыкла», — нахмурившись, парировала я. «А тыква мне никогда не нравилась. Ты бы мне еще кабачков свежих натер». «Так я это на ужин собирался», — признался повар. «Что?» — воскликнула я. «Федя, ты в своем уме?» «Да», — растерявшись, ответил Джин, потрогав руками макушку. «Я в своем уме. А что не так? Я ведь угодить вам хотел. Чего вы ругаетесь?» «Да я пока не ругаюсь», — сообщила я как можно спокойнее. «Просто не понимаю, почему ты так радикально изменил наше меню». «Это просто в знак моей благодарности», — пояснил он. «Раньше я готовил то, что любят джинны, но после того, как вы поступили со мной так благородно, я решил готовить то, что предпочитают люди». «А с чего ты взял, что люди любят тыкву и сырые кабачки?» — поинтересовалась я. «Так мне Ария рассказала», — ответил Федя. «Старшая горничная раньше жила неподалеку от этого замка. Ее семья держала скромный огород, на который регулярно устраивали набеги человеки. И из всех овощей они предпочитали именно тыквы и кабачки». «Ясно», — поджав губы, кивнула. «Давай ты больше не будешь выражать благодарность таким образом. Если хочешь, чтобы я тебя не поработила, готовь как для джиннов. Договорились?» «Да», — кивнул повар, взглянув на свою спину. «А что делать с тыквенным суфле?» «Съешьте его вместе с Арией», — посоветовала я. «И Тиль угостите. Она тоже оценит, наверное». Хотя на самом деле я надеялась, что им не понравится это суфле. Нет, я знаю, что Федя отличный повар, и, возможно, это его суфле получилось очень даже ничего. Но мы с Грю лучшей колбаски пожуем из личных запасов князя тьмы. А пока я продолжу работу над трафаретом для кирпичей. Главное — найти доски. Гвозди должны были остаться в моем рюкзаке. Там же есть и рулетка, без которой мне тоже придется туго. «А я бы поел», — признался Грю, с тоской взглянув на окно, в котором исчез повар. «Даже тыкву!» «Ты ее никогда не пробовал», — отметила я. «Но если хочешь, можешь сходить на кухню. Я пока найду доски». «Ну нет», — протянул хранитель. «Потом вместе сходим. Я один не хочу». «Да чего ты?» — удивилась я, взглянув на дракона. «Иди», — говорю. «Ну ладно», — быстро согласился дракон и, развернувшись, направился к крыльцу. Но стоило ему сделать всего пару шагов, как налетел шквальный ветер. Порывы ветра буквально сбивали с ног. Грю замер, вскинув голову, и ткнул пальцем на грозовые облака, летящие к нам с темной стороны. «Это что?» — закричал Грю. «Понятия не имею», — крикнула я в ответ. Я стояла и смотрела на приближающиеся тучи, не в силах пошевелиться, как вдруг из черноты, испещренной всполохами молний, что-то вылетело. Что-то небольшое и белое, похожее на бумажный самолетик. «Это послание!» — вскликнул Грю, встав на задние лапы. «Письмо от князя! Письмо!» В отличие от хранителя, я совсем не обрадовалась происходящему. Понятия не имею, что нужно моему соседу, но почему-то чувствую, что это обернется новыми проблемами. Просто так князь не стал бы устраивать подобное шоу. Благо, что долго гадать о причине появления черных туч мне не пришлось. Бумажный самолетик плавно подлетел ко мне и упал на мои ладони, после чего ветер развернулся в другую сторону и погнал облака на ночную половину. Развернув листок бумаги, я прочитала послание и фыркнула, закатив глаза. «Что там?» — спросил Грю, приблизившись. «Ничего особенного», — отмахнулась я, убирая письмо в карман. «Ну, Вика!» — протянул дракон. «О чем тебе написал князь?» «Фото свое в неглиже прислал», — заявила я. «Да ладно!» — вскликнул хранитель. «Дай посмотреть!» «Грю!» — возмутилась я. «Ты что такое говоришь? Зачем тебе смотреть на голого князя?» «Затем, что ты меня обманываешь!» — заявил дракон. «Нет там его фото. Там записка от него». «Ну, может и так», — не стала я отрицать. «Но он написал это мне». «Так я и не сомневаюсь в этом», — кивнул дракон. «Мне просто любопытно. Тебе что, никогда не бывает любопытно?» «Бывает», — подтвердила я. «Ну тогда ты должна меня понять», — всплеснув лапами, заявил Грю. «Что в записке? Что там?» «Ты обедать собирался», — напомнила я. «Тыквенное суфле уже давно потеряло форму». «Да плевать на суфле», — фыркнул хранитель, преданно заглядывая в мои глаза. «Ну, Вика, ну скажи». Я тяжело вздохнула, понимая, что Грю просто так не отстанет. Он будет ходить по пятам и конючить, пока я не сдамся. Но я правда не хотела рассказывать о том, что написано в письме от князя. Стоит хранителю узнать, и он всю душу из меня вытрясет, убеждая согласиться. «Вика!» — позвал дракон. «Князь прислал мне приглашение на бал», — призналась я. «Бал! Мы идем на бал!» Запрыгал Грю, чуть не сбив меня с ног. «Нет, мы не идем на бал!» — воскликнула я. «Чего это?» Прекратив скакать, спросил дракон. «Нас ведь будут ждать! Как мы можем не пойти?» «Просто!» — пожала я плечами. «Возьмем и не пойдем. Пусть ждут. Нам-то что с того?» Грю заметно расстроился, опустив голову. Он стал ковырять лапой землю, чертя непонятные символы. «Ну, хватит!» — попросила я, почувствовав укол совести. «Неужели ты обиделся? На что? Нам нечего делать на балу, князя. А здесь дел полно. Давай лучше поищем доски». «А когда этот бал?» — тихо спросил дракон. «Через 3 дня», — ответила я. «Тогда я не понимаю, почему мы не можем пойти», — вздохнув, признался Грю. «Это ведь не сегодня». «Какая разница, когда состоится бал?» — нахмурилась я. «Мы не можем пойти ни сегодня, ни завтра, ни даже через неделю». «Да почему?» «Да потому что мне не в чем пойти», — ответила я. «Для бала нужно платье и туфли, прическа, макияж, украшения и, возможно, даже веер. А у меня ничего из этого нет». «И из-за такой мелочи ты не хочешь идти на бал?» — воскликнул Грю. «Да это ведь и не беда совсем. Покружив на месте, хранитель вскинул голову и пулей рванул в сторону замка. «Девочки!» – заголосил дракон, перепрыгивая через ступеньки. «Девочки, нам нужна ваша помощь! Мы идем на бал! Спасайте! Нам нужны макияж и веил! Тащите все, что у вас есть!» Я только головой покачала, наблюдая за деятельностью, которую развил хранитель. «Это как же ему хочется попасть на этот дурацкий бал!» А ведь именно поэтому я и не хотела ему рассказывать о приглашении князя. Знала ведь, что добром это не кончится. И вот как мне теперь объяснить Грю, что я не собираюсь идти на эти танцы? Нечего нам там делать. Понятия не имею, для чего мой сосед все это устроил. Для чего ему приглашать меня на свой праздник?»